Возможности материи неисчерпаемы. Ее свойств нельзя ограничить своим пониманием от сегодня. Всякое отрицание без научной проверки неубедительно. Все суеверия ненаучны. Надо просто знать, но без отрицаний. Полагать, что материя и ее свойства изучены до конца, нелепо. Вообще же придется принять положение, что возможности познавания материи беспредельны. Равно как и ее свойства и особенности. Нельзя же ограничить ее шкалою химических элементов в том виде, в каком она известна в настоящее время. Также и изучение органической материи еще только в зародыше. Тайна белка не открыта. Тайна семени тоже. Процесс зарождения живых существ остается загадкой. К явлению мысли только еще подходит. А ведь она материальна. И дух материален, и все его оболочки. Вне материи не существует ничего, и существовать не может. Материя и энергия – две стороны одной медали. Материальны – тонкое и огненное тела. Огненный мир тоже материален, ибо видим и ощущаем. Возможности видеть, ощущать и постигать нельзя ограничить пятью физическими чувствами, ведь даже восприятие мыслей уже за пределами их. Светящаяся материя Люцида, материя Матрикс, станут объектом изучения наукою будущего. Это время недалеко. Признание всех трех миров, одного видимого физического и двух невидимых, но материальных, ляжет в основу этой науки. И отрицать уже будет нельзя, так как это будет ненаучно и станет знаком невежества. Мир стремительно идет к утверждению новой науки.